Слова реченные не так пишутся. Мужик снова налился темнотой. Веровать надо бы на императрице. По что не видишь гладу, мору, насилия? По что богом не коришь лихаимцев? Батюшка подергал бороду, насупился, помолчал и спросил гостя. Что хочешь? В Польшу пусть бегут. Там паны лихо меж собой дерутся. Мужику легче. Ты ищи уж там со всех губерний. А ведомо тебе, что твои подговоры опасны. И за поимку твою 300 рублей награда. Что войско генерала Маслова пошло к границе Польши и Литвы для забирания разбойников и беглых. То мне ведомо. Но зло растет. А я не токмо по собственному умыслу здесь. Опросили меня многих селян, отцы и деды, да Божья воля во сне явившаяся. Всех, кто хочет от лихоимства уйти, через 2 дня у Анисьина креста жду, тайной тропой поведу к воле, к свету. От слов фитилек метался. Ну а темный мужик Гаврила то увеличивался в простенке, то растворялся в сумерках избы. И ты... Обратился он к Николке, ежели правду по-взаправдошнему любишь, с нами идем. А я к соседям пошел. Жду. Феодосий молчал долго после его ухода, а потом молвил. Негоже это, Никола, но ты слова никому не говори. Твоя голова еще молодая, ей рано с плеч лететь. А я поведаю мужикам про него. Ступай. Утром село собралось у церкви, но не для того, о чем думал Николка. Приехал приказный, да 5 солдат. «По что держите?» — робко спросил невыступающий из толпы мужичок. «В рекруты сегодня будем отбирать», — отвечал седой с изрытым оспой лицом приказный. Толпа шевельнулась с тихим шумом. «Как в рекруты?» Все знали, что уже отплакали плакальщицы, отрыдали матери, выпили браги отцы ранней весной, отправляя сыновей в пожизненную солдатчину, из которой почти никто не возвращался домой. «От вашей деревни, — громко сказал он, — идут Ивашка Алексеев, Николка Промонов, Емелька Петров». Николка увидел, как шагнул отец к крыльцу, что-то стал говорить, развернул тряпицу, на что приказный презрительно хмыкнул. «Поговори, поговори, а то и самого заберем. Вещь собрать к полудню, выезжаем». Толпа упорно молчала. Большинство крестьян тихо радовались, что не с их двора и медленно отделялись от гремык. Мать встретила дома Николку рыданиями. Отец, которому Николка рассказал про вчерашнюю встречу, опустив руки на колени, сказал: «Погибель нам теперь дома, Николка. А тебе смерть. Послухай на этот раз отца Феодосия. Беги к ляхам, а мы уж тут погибать будем». Темной тропой от Анисьина креста уходило утром 20 беглых селян со своих родных земель, от своих родных мест в те земли, где сулили им волю, радость и человеческую жизнь. Казацкая дума. Зажурились запорожцы, что немаем воли, ни на Дніпрі, ні на Росі, не учистим полі. Украинская народная песня. Двухколесная катыга, кош, обитая снаружи войлоком, остановилась перед крепостными воротами сечи. Медленно вылез из нее Щербань. Птицей слетал он раньше с коня. По-казачьи лихо и красиво одевался и причепуривался, подъезжая обычно к славному очагу войска запорожского. Сейчас он поглядел на свою пропитанную салом сорочку, потертые, хотя добрые еще шаровары из телячьей кожи, запыленные свинячьи постолы, поправил ременной пояс с кошельком, гамоном, перекинутым через плечи, передвинул на бок швайку, шило и ложечник, махнул рукой и пошел к крепости. Та обнесена была заостренными сверху дубовыми палями и обмывалась двумя небольшими речками — Павлюком и Подпольной.